В дороге. Русского человека в Америке всегда узнаешь. Если он одет в нескладное, потрепанное и грязное русское одеяние и ходит точно пришибленный, слегка согнувшись и из-под лобья озираясь, значит, он недавно приехал из Старого Света и еще не работает, а живет пока на счет своих родственников или приятелей, которые его выписали. Если на нем уже свеженький и модный костюм, и он в блестящем гуттаперчевом воротничке, повязанном ярким галстуком, в котелке и при цепочке, но ходит все еще неуверенно, как будто новые одежды его стесняют, знаете, что земляки уже нашли ему место на каком-нибудь заводе или фабрике, и он работает. Если он напился до пьяна и горланит вечером у себя на задворках, или если, едучи поездом, он небрежно развалился на мягком бархатном сиденье и закурил скверную сигару, а котелок небрежно сдвинут набекрень, знайте, что он уже не гринер, он уже 2 года в Америке, знаком немного с ее языком и порядками, а главное, он при деньгах и в случае надобности может ими у полиции откупиться. Если попробуешь прикинуться американцем и по-английски спросишь его, какой он национальности, то, не раздумывая, ответит, что он поляк. И если почему-либо очутится среди поляков, или, наоборот, если какой-нибудь полячок затешится среди десятка таких же, как он, хохлов, то разговор будет идти по-польски. «Иначе нельзя», — скажет он в свое оправдание. Поляков кругом множество, и они изведут своими насмешками или просто откажутся понимать, и придется жить в одиночестве, а в одиночку он не привык. Оно, впрочем, и к лучшему, ибо если он наскандалит, а скандалить в пьяном виде он большой охотник, и его арестуют, то в полиции он будет зарегистрирован и в суде судим как поляк. И значит, та грязь, которая пала бы на русскую нацию, падет на польскую. Поляки же здесь, за океаном, своею честью не больно дорожат. Только бы со стороны казалось, что их много, что они сила. У русского же иерея, находящегося в постоянных миссионерских разъездах по городам и штатам Америки, вырабатывается еще и особое чутье, благодаря которому он сразу отличает русского от поляка, несмотря на огромные между ними сходства, а при встрече с русскими в незнакомом городе или на вокзале он почти безошибочно определяет, кто из них выслан за ним в качестве проводника и с кем он, немного погодя, непременно сойдется при требе, для совершения которой он вызван. В свою очередь и у русских людей, уже поживших в Соединенных Штатах и имеющих нужду в священнике, развито подобное чутье. Хотя мы, священники, и вынуждены ходить здесь вне церкви в сюртучной паре католического или епископального покроя, тем не менее русские люди при встрече с нами сразу начинают к нам присматриваться, а потом вдруг и заговорят. Так это случилось и на американском празднике Labor Day. Еще на вокзале того города, в котором я окрестил младенца и из которого собирался уезжать домой, я обратил внимание на 2 пьяных мужчин и сразу решил, что они русские. Но ко мне они начали, шушукаясь, присматриваться лишь 2 часа спустя на узловой станции, где у нас оказалась пересадка. Пьяный угар у них, по-видимому, несколько выветрился, а я попал из ночного мрака в полосу электрического света, привлеченный гулом приближающегося поезда. «Бостонский ли это поезд?» — обратился ко мне по-английски один из них в картузе. «Да», — ответил я ему спокойно, тоже по-английски. Поезд с грохотом подкатил к перрону и остановился. По случаю праздника все вагоны оказались переполненными, и нам, вошедшим на узловой станции, пришлось стоять вплотную между 2 рядов скамеек. В России сейчас бы крик подняли, кондуктору скандал устроили. У нас ведь всегда в ответе стрелочник, а американцы молчали. И только дамы укоризненно посматривали кругом, не устыдится ли кто-нибудь из мужчин своей неучтивости и не уступит ли им с поклоном своего места. Ну и мужчины сообразили, чтобы и невинность соблюсти, и место за собою сохранить, они уткнули носы в газеты, а другие прикинулись спящими. Перед следующей станцией возле меня освободилось место, и я поспешил его занять. Не пойму, каким образом русский в картузе, отделенный от меня толпой пассажиров и стоявший в самых дверях, очутился рядом со мной. «Вероятно, заговорит», — подумал я, почувствовав на себе его пристальный выжидающий взгляд. Я не ошибся. Как только поезд тронулся, он наклонился ко мне и, обдав меня неприятным перегаром винища, спросил, словно он давно знаком со мною и словно этим он только нарушил паузу после недавнего разговора: «А что, батюшка, ребенка окрестили?» — «Да», — ответил я, ничуть не удивившись, словно и я давно его знал. — «И я там был», — продолжал он, на каждом повороте поезда, чуть не падая на меня. — «Целых 3 дня поджидал вас, и только сегодня в 17:00 отправился на вокзал, чтобы купить билеты. Ну, а я приехал в 19:30, и, говорите, успели окрестить ребенка? Слава богу! А то они хотели уже к айрижскому ксензу везти. А я им говорю: да подождите, куда спешить, батюшка непременно приедет. Я приглашен был кумом, они меня и послушали, а ушел на вокзал, боясь, что к поезду опоздаю и завтра на работу не попаду. Хотел было я еще в воскресенье уехать, но вспомнил, что у меня там френд есть, и зашел к нему, у него и задержался. Он из российских немцев, а жена у него русская, православная. В Америке он больше 20 лет, она около 15. И дети у них здесь рождены, и, конечно, теперь англики. Родители не только с ними, а и между собой говорят только по-английски, иначе нельзя. Дом среди англиков купили. — Какой же ты теперь веры? — спрашиваю я его. С ним я 8 лет не виделся. И к какому костелу приписан? — Да я и сам не знаю, — отвечает он мне. И стал о разных гражданских законах говорить. А я ему: «Фелло, да разве без Бога можно жить? И что с того, что ты дом между англиков держишь? Ведь его на тот свет с собой не возьмешь, здесь останется. Вот как я своих денег не возьму. Знаю, — говорит, — что когда умру, зароют меня как собаку. А какой я сейчас веры, не знаю». Ну, точно, человек смеется надо мной и над самим собой. Рассердился я, разругался и ушел от него. Нет, батюшка, лучше я с пьяным да о Боге, о душе поговорю, чем с трезвым, знающим английский язык, о разных там светских законах. А это верно, что денег на тот свет с собой я не унесу? Тут останутся. Он, видимо, задумался. — А вы где живете? — спросил я его. «Челси», — вдруг оживившись, ответил он мне, — «сколько нашего народа там валяется, и какую они там жизнь ведут, я и передать вам, батюшка, не могу. Как праздник, так все пьяно-распьяно, ругня, драки, полиция. И все наши хохлы. Откуда я? Из Сувальской губернии. Уж что я не делал, сколько с ними не ссорился, ничего не помогает. Как же они тебя послушают? В старом краю рублишка не видал, а тут едва 7 долларов в неделю получил, в жилет и белую рубаху нарядился, на шею воротничок с галстуком затянул, часы прицепил, и к нему не подступай, он уже пан. И ни Бога, ни церкви ему уже не нужно. А скрутит его хвороба, начнет он издыхать, плачет: мне бы батюшку, я бы перед ним исповедался. Да в Великий пост где ты был, говорю я ему, почему тогда к батюшке на исповедь не съездил, жилетом и часами щеголял? Так сдыхай же теперь без исповеди, мало вас нагайками в России пороли. Вначале вот так их лишь усовещал, а когда увидел, что не каются, начал ругать по матушке. дома по-русски, а в шапах по-английски. Еще вздумает и образец «ругни» по-английски привести, — мелькнуло у меня. Тогда скандал. И я хотел было переменить место, но от нового крутого поворота поезда он буквально навалился на меня и загородил мне дорогу. Да и куда от пьяного спрячешься, особенно в вагоне, переполненном публикой и залитым огнями? Он, гляди, еще обидится и нагрубит тебе. И выйдет еще больший скандал. Нужно терпеть, — решил я. А он оправился и продолжал. Правда, и я вот уже 2 года как не был у исповеди. В Пенсильвании, где я прежде работал, православной церкви поблизости не было. Была только угорская, униатская. В ней тоже правили службу Божию по-славянски, и ее я посещал и даже со священником разговаривал, но все это было не то. Ну, а в Челси священника никакого нет, оттого и народ наш распутно живет. Слышал я, священник, значит, вы в Сейлеме, но где, под каким номером, этого не могу добиться. Дайте мне на всякий случай ваш адрес. При мне всегда имелась пачка конвертов с напечатанным моим адресом. Пару из них я ему вручил. — Спасибо, — проговорил он, складывая конверты и пряча их в карман. — А почему вы в Бостон не ездите? — спросил его я. — Ведь к вам он еще ближе. Проезд туда стоит 10 центов, и поезда идут через каждые полчаса. — А разве и в Бостоне есть наша церковь? — О, тогда в первое же воскресенье туда съезжу. — Я, — продолжал он, — в Америке вот уже 9-й год. Знаю немного по-английски. Знать больше мне и не нужно. Я не бизнесмен, и быть им не думаю. А бы мог своего босса понять, да билет на станции себе купить, да вот спросить, как давеча вас спросил относительно поезда. В церковь по вашему адресу теперь пойду. Ну, а раньше, 8 лет назад, беда. У нас в России каждая народность свою церковь по-своему называет. Поляки примерно костелом, немцы — киркой, евреи — школой, а православные — храмом Божиим. А тут кого не спрошу, все чайч да чайч. Я никак не мог понять. А теперь знаю, что польская церковь называется Полш-чайч, еврейская — Шиней-чайч, а русская — Рашен-чайч. А раньше... Какой не подойду, а какой не спрошу, все чейч да чейч. Оно правда, что все мы одному Богу молимся, а все-таки каждый на своем языке, должна быть разница и в названии. Как сказал он, шиной чейч, да еще вполне серьезно, даже с грустью в голосе, меня всего так и затрясло от внутреннего смеха. Однако поборол я себя, а он продолжает. Хоть и не хожу я, батюшка, в церковь, но о Боге всегда помню. Утром, когда встаю, и вечером, когда ложусь, ему молюсь. Вот только в шапе не удается. Еще не успел разложить на платочке свой ланч, а уж босс кричит «Гарьяп!». Поляки много раз подбивали меня на их польскую веру пристать. А я им одно твержу — какой веры мои деды и прадеды держались, такой буду держаться, и я в ней и умру. И языка своего, батюшка, я, как тот немец, не стыжусь, всюду на нем говорю. Только вот попортил его, как вы, вероятно, изволили заметить, словами, взятыми у тех народностей, среди которых приходилось мне жить, словами английскими, польскими и даже жидовскими. Правда, сегодня я немного пьян, ибо случай такой выпал, крестины, и меня кумом пригласили. Но я знаю и помню, как нужно с мужиком разговаривать и как с духовной особой. Стоите вы давеча на дипе, ожидаете, как и мы, поезда. А я и говорю своему лацману, указывая на вас, знаешь, почему у этого господина воротничок застегнут не спереди, как у всех, а сзади? Это особо духовная, священник. Может быть, английский, а может быть и наш, русский, православный батюшка. И спросил я тогда вас по-английски о поезде, а вы мне тоже по-английски ответили. Потом решил заговорить по-русски. Поезд вдруг запрыгал по рельсам. «Бостон!» — крикнул кондуктор, показываясь в дверях. Толпа двинулась к выходу и разъединила нас навсегда.